Глава 15. «Глазам своим не верю», — сказал я. «Самые страшные, самые разыскиваемые в Индианаполисе преступники и у меня в конторе». «Мы не сдаваться пришли», — сказал лягушка. Я взглянул через комнату на медведицу и обезьяну, потом на закрывшие лицо Кейт Кинг искусственные волосы. «Квижу», — сказал я. Мне и слышать не приходилось версию, будто «Экофронт» — это дамская организация. Мысли в голове путались, но они пришли явно не для того, чтобы подложить бомбу в закусочную моей матушки. Так что я посмотрел на руки лягушки, на четырех пальцах виднелись белые полоски от колец. Только май, а она уже успела позагорать. Неплохая жизнь. «Так в чем дело?» — спросил я. «У нас возникли трудности», — ответила лягушка. Я кивнул и сказал: «Думаю, мисс Кинг объяснила вам мою точку зрения на хранение тайн в связи с преступлениями». «Мы не считаем себя преступниками», — сказала лягушка. «Меня волнует лишь то, что считает полиция. Мы не исключаем, что вы можете побежать к полицейским, но есть, я верю, более высокий долг, чем перед так называемым законом, и вы, надеюсь, его поймете». «Ох, ох, ох», — сказал я. «У нас трудности», — повторила она. «Сами мы справиться не в силах, да и опасно. А может быть, даже не стоит ничего предпринимать. Пока не ясно». Она обернулась в сторону своих коллег на скамейке. Те сидели, не двигаясь, и напряженно слушали разговор. «Я понимал, какой это болезненный процесс — открывать тайну, которую много недель тщательно скрываешь. Значит, проблема у них была очень серьезная. Мы решили довериться лишь одному человеку», — продолжала лягушка. «Времени нам отпущено мало, и если вы откажетесь помочь, к другим мы не пойдем. Итак, мистер Сэмпсон, вы единственный человек, который может предотвратить трагедию». «Скажете вы, наконец, в чем дело или нет?» «Нас называют террористами», — гнула она свое, — «и в каком-то смысле справедливо. Но мы хотим посеять страх лишь среди тех, чья жадность к собственности, материальному достатку и накоплению разрушает настоящий живой мир, в котором живем мы и будут жить наши дети. Если этих людей не остановить, они всех нас погубят». «Не стоит меня агитировать, я даже немного сочувствую вашим целям, но одобрить бомбы никак не могу, даже если они и не взрываются». «Не только не взрываются, но и не могут взорваться. Если мы и террористы, то, по крайней мере, социально ответственные». Я промолчал. «Проанализируйте наши дела», — снова заговорила лягушка. «Мы ничего не разрушили, зато сильно повлияли на средства массовой информации, а, следовательно, и на общественное сознание. Публика теперь знает, что в Индианаполисе есть люди, решившие защитить...» Я поднял руку. «Терпеть не могу политические лекции. Избавьте». «Хорошо. А как еще изменить положение в городе?» — спросила она. «Просвещением? Развитием демократических процессов?» «Именно. Но власть, придержащие всех, крепко повязали и...» «Ой, не надо меня убеждать, что наше общество на стороне тех, кто живет за счет неимущих». «Тогда логично будет придерживаться альтернативной...» «Ну, хватит», — сказал я. «Но хватит. Моему терпению приходит конец». Она замолчала. Мы все перевели дыхание. «Я просто пыталась объяснить вам наши идеи», — сказала лягушка. «Меня это утомляет. Вы утверждали, что может произойти трагедия. Объяснитесь или уходите». «В пятницу мы спрятали бомбу в здании коммерческого банка. В газетах об этом ничего не сообщали. Я молчал. А рано утром в субботу позвонили в компанию кабельного телевидения. Капко, канал 43. Я знаю, куда вы звоните. Вы читаете наши сообщения? Нет, но у меня есть друг, который внимательно следит за всей вашей деятельностью. Мы иногда обедаем вместе, и он мне рассказывает о ваших фокусах. Не было смысла упоминать, что этот мой друг — полицейский. Звоня в КАПКО, мы называем пароль, чтобы они были уверены, что это именно мы. Итак, мы позвонили утром в субботу. Сотрудники КАПКО связались с полицией. Полицейские поехали в банк и обыскали место, которое мы указали. Ну, все как обычно. И что же? Бомбы там не было, мистер Сэмпсон. Что вы имеете в виду? Как это не было? Я имею в виду, что после того, как мы ушли, кто-то ее взял. Но поскольку взорвать ее нельзя, начал было я, но тут же сообразил. Там была схема, объясняющая, как эту бомбу задействовать. Правильно? Лягушка кивнула. Замысел Экофронта состоял в том, чтобы показать, что при желании они могут запросто разрушить здание. И, мол, разрушат в следующий раз, если их требования не будут выполнены. Просто подложить сумку с динамитом было недостаточно. Для взрыва потребовался бы еще детонатор, часовой механизм и умение все это собрать и задействовать. Поэтому к бомбам Экофронта прилагалась инструкция. «Значит, — сказал я, — кто-то разгуливает по городу с взрывным устройством, доделай сам».